Как приятно, когда о тебе кто-то заботится. А, да, она протянула руку к телефонной трубке. Ничего, если я отсюда позвоню секретарше, я ей обещала. Он перехватил руку Дарси и сжал ее. К сожалению, с этим придется подождать, пока мы не доберемся до дома. Телефон сломался. А теперь устраивайся поудобнее. Дарси знала, что Беф не уйдет еще по крайней мере несколько часов. Она закрыла глаза и вскоре задремала. Когда они проезжали по туннелю Линкольна, она крепко спала. «Мы на всякий случай проверим квартиру Нэша», — сказал Винс. «Но он ни за что не привезет ее ни туда, ни в свой офис. Швейцар бы увидел их». Дарси рассказывала мне, что его поместье в Бриджуотере занимает акров 400. Она была там пару раз, но она вцепилась пальцами в крышку стола, чтобы не упасть. Значит, если он сегодня предложит ей поехать туда, у нее не возникнет никаких подозрений. Винс чувствовал, как в нем закипает злость на самого себя. Вошел Эрни. Он выходил в соседний кабинет позвонить. Я проверил, где наши подопечные. Дуг Фокс у себя дома в Скарсдейле, Джей Стрэттон на Парк Лейне с какой-то старухой. Значит, их вычеркиваем. Все сходится, — подумал Винс, мысленно чертыхаясь. В тот вечер, когда Нэш увез Эрин, он звонил ей и передал через автоответчик, чтобы она позвонила ему домой. Мне и в голову не пришло это проверить. Теперь он звонит секретарше Дарси, а потом говорит Дарси, что эта секретарша и сказала, где ее найти. Известно, что Дарси ему доверяет. Почему бы ей не сесть в его машину? Если бы не этот малахольный Паркер, который всюду ходит за ней хвостом, исчезла бы с концами, как и Эрин. «Как нам найти Дарси?» — в отчаянии спрашивал Крис. Дикий страх сдавливал ему грудь, не давал дышать. Он понял, что за эту последнюю неделю не на шутку влюбился в Дарси Скотт. Винс отдавал по телефону четкие распоряжения в управление ФБР. «Предупредите полицию Бриджуотера. Пусть они нас там встречают». «Берегись, Винс», — покачал головой Эрни. «У нас нет никаких доказательств, а единственный наш свидетель — псих со справкой». Крис набросился на него. «Сам берегись!» Он почувствовал, как Винс схватил его за руку. «Выясни, как добраться до дома Нэша», — говорил Винс, «и чтоб через 10 минут на 30-й улице нас ждала вертушка». 5 минут спустя они мчались по 9-й авеню с зажженными фарами и включенной сиреной. Винс сидел впереди рядом с водителем. Нона, Крис и Эрни Чизек на заднем сиденье. Крис, нетерпящим возражения тоном, объявил, что едет вместе с Винсом. Нона посмотрела на Винса умоляющими глазами. Винс рассказал не все, что узнал от полиции Бриджуотера. На территории поместья Нэша было несколько построек, разбросанных на площади в 400 акров, некоторые из них в лесу. Розыски могут отнять уйму времени. А каждая минута промедления может оказаться для Дарси роковой, — подумал он. «Приехали, девочка моя!» Дарси пошевелилась. «Я, кажется, и правда уснула». Она зевнула. «Извини, не очень-то весело было со мной ехать. Я рад, что ты поспала. Отдых лечит не только тело, но и душу». Дарси выглянула из машины. «А где это мы?» «Всего в 10 милях от дома. Тут у меня укромный уголок, где я могу спокойно работать. Я здесь на днях оставил рукопись. Зайдем на минутку, я хочу захватить ее. Кстати, можем выпить шерри. Только если недолго. Мне нужно пораньше вернуться домой, Майкл». «И вернешься, обещаю тебе. Ну, давай, заходи. Извини, что темно». Он взял ее под руку. «Как только тебе удалось найти такой домик?» — спросила Дарси, пока он открывал дверь. «Счастливая случайность. Ничего из себя не представляет снаружи, конечно». но внутри очень мило.